Глава 9. 31 декабря 1237 года. 6745 год от сотворения мира. Я ходил по острову, как, наверное, должен ходить по своим владениям помещик, горделиво и с видом знатока, как все должно быть устроено. Вот только чуть было не порвал свою бобровую шубу. Малины или это ежевика, но колючих кустов было много. Буквально все деревья опоясывали заросли ягоды, но хоть мечом поработал, расчищая себе дорогу. Цели прогуляться-развеяться перед собой не ставил, смотрел и помечал ножом те деревья, что мы могли пилить и рубить. Было соображение оставлять заслон из кустов и деревьев, нам нельзя сильно светиться на всю реку. Так что расчищаем остров только в середине и чуть ближе к правому болотистому берегу, откуда вряд ли хоть кто-то придет. Оставлять деревья и кусты вдоль берега нужно и по другой причине. Я уже подумывал о том, чтобы пока не строить сплошную стену. Если так разобраться, то сама природа создала серьезную преграду, ту самую засечную черту, а тут еще и река. Человеку так просто не пробраться к середине острова, даже если и переплыть порядком 170 метров к острову. Если еще частично перекрыть подходы ловушками, теми же волчьими ямами, заостренными кольями, то атаку полусотни при наличии двух вышек со стрелками сдержим. Не хватало бумаги. Прямо сейчас начертил бы план острова и оборонительных зон. И растений тут ну очень много. Даже представить себе не могу, как остров может утопать в зелени летом. Среди растительности можно встретить и старых друзей. «Нет, дружок, с тобой мы разберемся потом», — сказал я, рассматривая, как одну сосну обвил, словно плющ, хмель. «Пиво?» «Нет». Вот подумал, и острого желания не возникло. Да и к хмелю же нужен солод. Не до этого сейчас. А вот в будущем очень даже и да. Может и в промышленных объемах. Интересно, а насколько организмы захватчиков могут сопротивляться алкоголю? Если создать самогонный аппарат, да торговать алкоголем. Или даже в открытую платить им же дань. Ну, это если не удастся оставаться незамеченными и придется вступать в контакт с баскаками или как еще зовутся монгольские сборщики дани. «С чего ты голова не управляешь?» – спросил Мстевой, пришедший с дозора. «Люди видеть своего предводителя должны. Не нужно вмешиваться в то, что хорошо работает», – извлек я мудрость. «Скорее всего, в будущем, когда настроим побольше, я начну вмешиваться и в сам процесс диктовать и строителям, да хоть бы и самим домам, как и где им располагаться. Тут с каждым деревом разговаривают, прежде чем пилить его. Наверное, тогда нужно говорить и с домами, которые из деревьев строятся». Пока же нужно больше смотреть и учиться, как вообще здесь это все строится. В том металлоломе, что мы собирали в Рязани, я видел и проржавелые скобы, которыми можно было бы скреплять бревна в срубе. Были тут и большие, скорее похожие на двухсотку, квадратные гвозди. Но уж не столько мы этого добра унесли, чтоб на поселение хватило. И на один дом не наберем. Так что я понаблюдаю и учусь, как это строить без единого гвоздя. Сама технология предельно ясна, логична. Там канавка, здесь деревянный штырь. Дом собирается как конструктор. Когда-то в советском детстве были такие наборы с избушками. Хорошо понимать, додумывать как нужно. А вот сделать? Почему лишь только один дом и почему мы не начинаем строить непосредственно острог с забором и крепкими стенами? Это тоже частично вопросы безопасности и выживаемости. Как это ни странно, но для нас пока опаснее строить крепость. Дело еще и в том, что нужно точно понимать, как поведет себя река. Построить что-то капитальное, а потом получить оползень – спасибо не нужно. Но и готовиться к тому, чтобы поставить крепость за несколько дней, тоже необходимо. Если бревна будут готовы, а канава выкопана, это сделать стены будет несложно. Ну а крепость, она же видна издалека. Так что привлекать внимание можно, но только когда мы будем иметь возможность закрыть быстро периметр. Пока обойдемся и природными преградами для наших врагов. «А тебе заняться нечем?» – спросил я Мстевое. «Есть, и сейчас», – сказал воин и стал метаться. Понял, что нашел, чем его озадачить. «Возьми детишек и пойди на лед, сооруди вокруг острова дюжину костров, да смолы туда с деревьев». Озадачил я резко погрустневшего Мстевое. «Пусть пользу принесет. Тем более, что костры на льду – это также к вопросу безопасности». Если к нам кто будет подходить, то можно же большими кострами быстро растопить лед. Он и без того не такой уж и толстый. И тогда пусть сунутся. Лучше бы себе дом построили, — пробурчал Мстевой, отправляясь все же выполнять поручение. «Нашелся тут. Я с тобой жить не буду. Мне бы какую девицу?» — усмехнулся я. «Так бери, почитай, что и любую!» — выкрикнул заместитель. «Каждая безмужняя пойдет». «Это да, можно бы и возгордиться. Но все просто. Женщины тянутся к тому, кто способен обеспечить ее. Из всех вообще не вряд ли у кого больше возможностей, чем у меня. Что же до строительства, то как не хватало раньше мест в теплых кибитках, так и сейчас с этим проблема. Строительство хотя бы и одного дома, избы, уже эту проблему способно решить. Кроме того, первый дом, как и второй и третий, будут строиться в таком месте, чтобы вокруг были деревья и кусты, и чтобы его нельзя было увидеть даже с берега. Первоначально будет дом, потом поставим складское помещение, чтобы нам хранить все наши запасы. И только тогда, когда у нас будет немалое количество бревен, и начнем мы быстро возводить прямо на острове Острог. Только отошел Мстевой, как только ждал этого, подошел главный наш строитель. «Отправил бы ты, голова, баба детвору не в болотах копаться, а под снегом мох собирать. Чем конопатить меж бревен станем? Без этого теплый дом не построить», — попытался указать мне Власт. «Нет, сперва они корней камышей и рогоза соберут, а уж после и мох», — отказал я строителю. «Не должно так», — вдруг решительно сказал Власт. «Да? Так иди туда, где должно», — сказал я и демонстративно отошел в сторону. «Будет он еще указывать. Мне людей кормить нечем, тут не до мха». При распределении работ почти треть всех общинников, самых маленьких, с которыми оставили Акулину, я отправил выкапывать рогоз и камыш, которых здесь было превеликое множество. И бабу это спровадил, и полезным делом занимается. У нас еще оставалось немного твердого, как камень творога, которым питались половцы, и который мы у них забрали. Оставалось немного мяса, стратегической солонины и свежатины, кабана того еще не доели, козлятина. Благо, сохрана свежего мяса в таких погодных условиях позволяла использовать соль по минимуму. Еще немного муки было и пшена, чуть гречи. Есть 4 козы, одна издохла. Но молоко идет 2/3 малым детишкам, а 1/3 на сыр козий, как неприкосновенный запас. Ну и еще молоком подпаиваем своего больного. Того мужика, что монголы оставили умирать. Он то приходит в себя, то в жар бросает. Видано, шансы на выживание определяет одной фразой. «Даст Христос, а старые боги не будут против, так и выживет». Вот бы и в будущем врачи пользовались таким подходом. И учиться в медуниверситетах не нужно. Вся ответственность на ком-то, но только не на Видане. Но она не отходит от болезного по имени Мирон. Так что все, больше съестных припасов у нас нет. Конечно же, сразу встал вопрос о рыбалке. И мужики говорили, что могут рыбу ловить даже при помощи копий. Только-то и надо подкармливать крупную, протыкать ее в полынье и вытягивать на лед. Есть и крючки с достаточно тонкой веревкой, на которую можно было бы поймать и в зимний период немало рыбы. Но что-то сходил дед Макар на рыбалку, принес немного плотвы, да и все. А рыба-то тут в обилии. Или Макар так себе рыбак, или он отоспался, а не рыбу ловил. Но если есть хоть какая-то возможность разнообразить рацион, этим пренебрегать никак нельзя. И скоро начнем сезон отлова рыбы. Я еще от своей бабки знал в прошлой жизни, как в некоторые особо голодные годы удавалось выживать. Ели траву, особо ценилась кора березы в период сокогона. Эта кора была сладковатой на вкус. Если ее измельчить, то получалась, кажется, более-менее пригодная к питанию масса. Однако я делал ставку на камыш и рогоз. В этих растениях очень много крахмала. Если нам удастся этот крахмал выделять, то его можно добавлять в любую кашу или суп, и тем самым делать пищу сытнее. «Третьяк, куда ты понес камыш?» — выкрикнул я, как раз к мыслям пришлось. «Да Акулины неси!» «Третьяку можно бы и давать побольше работы. Уже 12 лет ему справный отрок растет», — сказал Власт. Что-то он разговорился сегодня. Догнал меня, прилип, как банный лист. Почувствовал полезность, решил проверить меня на прочность. «Сегодня будут рогоз подкапывать, дальше заберешь часть детей, поведешь сам в лес. Но под присмотром либо Лучана с самострелом, либо Малолихуна с луком. Вот и наберете мха», — сказал я. «А пока пусть собирают доступные растения. Это только лишь мое решение и мои знания. И если в итоге получится выделить съестное из камыша и рогоза, сделать кашу понаваристее, то и авторитет мой может повыситься. Все-таки этих людей я позвал за собой, поэтому надо выдумывать такие способы ведения нарождающегося хозяйства, чтобы не только выживать, но и жить. Так что будем жить». «Что?» — уже грубо спросил я Власта. Тот сжался от строгого тона. «Вот и все, работай». Власт испуганно посмотрел на меня. Как та рыбка без воды открывал беспомощно рот, но сказать ничего не решился. Между тем, вот пусть еще мужики доделают навес для коз, да между вкопанных жердей просунут пышные ветки ели, ну и хватит на сегодня. Пора бы и поесть, да спать. «Все, шабаш!» — выкрикнул я, когда солнце уже клонилось к закату. «Чего?» — тут же заинтересовалась Видана. Неужели эта ведьма услышала знакомое слово? Хотя я сомневаюсь, что она будет знать, что такое шабаш ведьм. Но чувствует колдунья что-то родственное, вон как оживилась. «Отдых! На сегодня работы хватит. Подойти ко мне для обсуждения ночи и завтрашнего дня», — приказывал я. Старшины уже знали, что делать. Это мой совет общины. И пусть я и собирался выстраивать что-то вроде самодержавия, но был бы я всезнайкой, понимал бы все расклады жизни этих людей, так, может, и не нужны бы мне были советы от них. А так, опыт людей нужно использовать и обязательно, и соединять его с моими прогрессивными знаниями. А то, не имея подспорья всей цивилизации, можно и в лужу сесть с открытиями 21 века. А теперь я буду вас учить, как пользоваться выгребной ямой, только чтобы без смеху, — сказал я и повел старшин к первому в нашем поселении туалету. «Вот тут всегда должна быть кать с водой, и всем руки мыть да золой их сперва вымазывать», — наставлял я. При этом сам и золу взял и ополоснул руки. Пришлось и рассказывать, и показывать. Даже приседал на бревна, чтоб уж все было наглядно. А потом я понял, что эти люди впервые улыбаются. Действительно, когда я вскочил на жердину, пусть в портках, но вышло комично. Мужики, конечно, не гоготали, а похмыкали в кулак. Но мне так понравились улыбки на этих вечно хмурых лицах, что на землю я уже спрыгивал с нарочитым артистизмом. «Ну, хороша ли задумка?» «Хороша. Только вот с седалища занозы девкам сам вынимать станешь», — смеялась Видана. Смеялся и я. «Все, будет вам, давайте спать. Завтра много работы», — сказал я, отсмеявшись. Спать на новом месте, но уже конкретном месте в поселении, было слегка тревожно. Я то и дело открывал глаза и хватался за меч. То ветер покачнет конструкцию моего шалаша-юрты, то что-то хрустнет. Но ничего, со временем пройдет. Одна ночь спокойно пройдет, следом будет другая. Конечно же, мы договорились о дозоре. И дежурили даже не воины, а двое из старших детей. Парням было по 13-14 лет. Их вовсе пора бы с учетом кадрового голода привлекать ко всем делам и учить прежде всего воинскому искусству. Не спешил ли я доверять жизни и спокойствию зарождающегося поселения детям? Нет, ведь вместе с тем я поручил Мстевою тайком присмотреть за парнями. Охране нужны были помощники. Я не говорю о том, что эти пацаны должны были вступать в бой. В их обязанности лишь входило служить сигнализацией. Они были проинструктированы первым разбудить меня, если вдруг что-то произойдет или даже просто покажется подозрительным. И вот же, если что-то плохое должно случиться, то это непременно произойдет. «Голова», — подойдя к моему шалашу, шепотом говорил один из них по имени Волк. «Шум на берегу, ветки трещат». Я и сам это слышал, но всеми силами пытался убедить себя, что это так шалит ветер. Действительно, к вечеру стало ветрено, и белый снег косо несся даже тяжелыми хлопьями. Я тут же вылез из шалаша, снял шубу, облачился в стеганую куртку, натянул кольчугу поверх. Всякое может быть. Тут же подошел Мстевой. Сквозь снежную вуаль я посмотрел на своего заместителя. «Хозяин пришел. Кто-то потревожил его. Не к добру», — сообщил мне воин. «Будем брать?» Полусонный я не сразу понял, о чем идет речь. Но после догадался. Хозяин — это никто иной, как медведь. И это удивляло. «С чего ему не спать, зима в разгаре?» – спрашивал я. «Так и говорю я, что потревожил кто-то. С нами рядом есть люди, это уже точно. А не возьмем медведя, так шатун и сам придет. Он злой, что спать не дали, еще кого задерет. Надо брать», – высказался Мстевой. И я был с ним согласен во всем. Скорее всего, медведя разбудили, и это произошло не так и далеко от нас. Вряд ли шатун, сонный и злой, решит побегать на марафонские дистанции с просони в километров 40. Ночью не впору было охотиться, да и я еще не до конца отошел от той схватки с вепрем. Однако у нас и мясо заканчивалось, и шкура медвежья пригодилась бы. А еще Власт рассказывал про то, что он может делать очень много интересного из костей, например, коньки. На удивление, но люди этого времени знали подобную забаву. Но дело даже и не в этом. Если медведь повадился сюда приходить, а на реке еще стоит лед, то это непосредственный вопрос безопасности. Мишку, допустим, жалко. Но, как говорила моя мама, жалко у пчелки. И в том числе из-за пчелок Мишку нужно брать. Но прежде из-за безопасности общинников. «Готовься», — решительно сказал я. А сам пошел к одной из кибиток. Шел с такой злорадной усмешкой. Сейчас помешаю Лучана миловаться с Любавой. А то что ж они? Ничего же так не радует, как нарушить чье-то счастье. Нет, конечно, я не такой. Или такой. Мне же радостно. Даже не отправил кого, а сам пошел тревожить голубков. Глупо, конечно, но все же некоторая ревность меня брала. И ведь задайся я целью, Любава была бы моей. Недвусмысленно об этом намекал и Макар, воспитатель Любавы и Митрофана. А Митроха так и прямо говорил, чтобы я взял его сестру себе в жены, да еще расхваливал, какая Любава умница и красавица, и вообще дочь боярская. Так что это я бы еще должен упрашивать их, чтобы было дозволение. Причем дозволять должен был Митрофан, как оставшийся старший мужчина в семье. Вот только я не питал каких-то особенных чувств к этой девушке, будь она хоть 100 раз писаной красавицей. А тут еще мой психологический возраст, а мне как-никак 70 годков. Так вот, мальчики в 70 лет ведут себя несколько иначе, чем такие же мальчики, но лет 17. Мне и есть разница, с кем спать и строить отношения. И портить девку лишь только потому, что у меня проснулся природный зов, я не стану. Но, видимо, я уже несколько иной, так как иду портить ночь Лучану. «Лучан! Лучан!» Подойдя к кибитке, в которой думал застать еще и Любаву, почти в полный голос говорил я. «Ратмир, ни стыда у тебя, ни совести!» — послышался женский голосок. «Оставил бы ты нас!» Толстая шерстяная ткань отогнулась, показалось довольное лицо итальянца. Так и распиралось спросить. «Ну что там, перепало хоть чего?» Впрочем, что спрашивать? На правах головы общины я взял да и заглянул. Внутри кибитки лежала Любава, одетая. И все спальное место было разделено большой и высокой доской, явно выдернутой из какой-то повозки. Отличная получается контрацепция. Между двумя влюбленными положить доску или бревно, чтобы они даже не видели друг друга. Наверняка это постарался дед Макар. Между тем я был уверен, что приперло бы, так влюбленные нашлись бы, как подвинуть дощечку или продолбить в доске нужные, прости господи, отверстия. И вообще, тратить драгоценные доски вот на такое... Да пусть плодятся и размножаются, а доска пусть лучше пойдет на нужное дело. «Бери свой арбалет, болты, пойдем медведя брать», — сказал я и отошел в сторонку. Лучан поцеловал красавицу, та зарделась, видимо, поняв, что мне все видно, и уже скоро во всеоружии мы шли за медведем. «Десятник, как думаешь поступить?» — спрашивал меня Мстевой. Хотелось пожать плечами и даже признаться, что на медведе я еще никогда в жизни не охотился. Ну или не помню об этом. Вот только если я глава поселения, так должен соответствовать званию лидера. Если не во всем, то во многом. Лихость свою мы и в бою покажем. А теперь нужно только добыть зверя, сказал я и указал на большой и убойный арбалет Лучана. Издали Лучан пусть бьет, а мы добьем. Воин пожал плечами, мол, хозяин-барин. Я же понял главное, что ничем не попрал их взглядов на охоту в целом, и на косолапых в частности, так как моя стратегия была принята. Жух! В полет отправился первый снаряд. Арбалетный болт впивается прямо в шею могучего медведя. Мы же с Мстевоем стоим в 30 шагах от грозного зверя. Копья выставили в его направлении, но отчего-то нет полной уверенности, что если хозяин леса сейчас рванет в нашу сторону, то мы отважно останемся на своих местах. Действительно. Зверюга был исполинских размеров. Нет, в прошлой жизни я медведей видел, и детей возил в зоопарк, и цирк мы редко, но все же посещали, и мишки там казались милыми, дружелюбными, а этот зверюга клыкастый, передними лапами угрожает. Хозяин леса зарычал так громко, что казалось, сейчас не ветер шатает деревья, а один лишь его грозный рык. Медведь, встав на задние лапы, пошел в сторону, откуда прилетел болт. Вот только арбалетчика там уже не было. Он сейчас, быстро сместившись, перезаряжал свою базуку сильно правее. «Может, врагатины возьмем?» Словно бы ребенок, умоляющий родителя разрешить поиграть в телефоне, спрашивал Мстевой. Я не разделял его рвение пощекотать себе нервы. Может быть, в других условиях и можно было развлечься, но не сейчас. Не говоря о том, что лишиться лучшего воина общины я себе позволить не мог. Эх, только никому не говори, голова, что медведя берем вот так, стрелами и самострелами. Явно нехотя Мстевой стал натягивать тетиву на лук. Жух! Второй арбалетный болт уже впился в бочину зверя. Следом полетела стрела. Пусть она и пробила шкуру мишки, но глубоко не вошла. И тут медведь ломанулся в нашу сторону. Я уже было хотел бежать, но воин рядом со мной отбросил в сторону лук, схватился за большое копье, называемое здесь рогатиной, и приготовился встречать зверя. Что ж, мало нам адреналина, подавай еще.